Рыжие коровы медленно поворачивали головы и смотрели на трясущийся автобус, а одна дурная коровища со страху ударилась бежать, легаясь и брыкаясь, словно хотела отпугнуть автобус. Грунт на дороге стал другим. На гравии ход был устойчивее, кузов кидало и встряхивало на ухабах, но колеса не проскальзывали. Хуан подозрительно посмотрел на деву. Дурачит она его. Проведет и заставит самого принимать решение. Это будет некрасивая шутка. Без знака с небес Хуан не знал, что ему делать. Дорога дала большой крюк вокруг старой фермы, а потом полезла к обрыву всерьез. Хуан снова ехал на первой скорости, и хвостик пара из сливной трубки завивался над радиатором. Конец подъема был прямо перед обрывом с темными пещерами. Хуан сердцем нажал на газ. Колеса кидали гравий. В одном месте кювет был завален, и вода со смытой почвой разлилась по дороге. Хуан гнал машину к этой темной полосе. Передние колеса переехали ее, а задние забуксовали в жидкой грязи. Автобус занесло, а колеса все буксовали, и зад машины тяжело опустился в кювет. На лице Хуана была свирепая усмешка. Он газовал, и колеса зарывались все глубже и глубже. Он дал задний ход и прибавил газу. Колеса вертелись, рыли себе ямы, уходили в ямы, и автобус сел на дифференциал. Хуан сбросил газ. В зеркальце он увидел, что прыщ смотрит на него с изумлением. Хуан забыл, что прыщ-то поймет. Рот у прыща был открыт. Не похоже на Хуана. На топком месте так не газует. Хуан увидел вопрос в глазах прыща. Почему он так сделал? Не такой же он бестолковый. Он встретил в зеркальце взгляд прыща и не придумал ничего лучше, как подбегнуть ему украдкой. Однако на лице прыща выразилось облегчение. Если так задумано, значит, все в порядке. Если за этим что-то кроется, прыщ его не бросит. И тут у прыща возникла ужасная мысль. Что если это из-за Камилы? Если она нужна Хуану? Прыщу ее не видать. Он Хуану не соперник. Автобус сильно наклонился, задние колеса утонули в канаве, а передние стояли высоко на полотне. Любимая походила на изувеченного жука. Но вот лицо Ван Бранта заслонило отражение прыща в зеркале. Ван Брант был красный и злой, его костлявый палец рассекал воздух у Хуана под носом. «Допрыгались!» — закричал он. «Посадили нас? Я знал, что этим кончится. Ей-богу, так и знал! Как я теперь попаду в суд? Как вы нас отсюда вытащите?» Хуан отбил его палец ладонью. «Не тычьте мне в лицо!» — сказал он. «Вы мне надоели. Ну-ка сядьте на место!» Сердитый взгляд Ван Брант дрогнул. Он вдруг понял, что на этого человека нет управы. Ни комиссии железнодорожной он не боится. Никого. Ван Брант попятился и сел на наклоненные сиденья. Хуан выключил зажигание, мотор смолк. Дождь стучал по крыше автобуса. Хуан похлопал ладонями по баранке, потом, сидя, повернулся к пассажирам. «Так», — сказал он, — «приехали». Они смотрели на него растерянно. Мистер Притчард мягко спросил. «Вы не можете нас вытащить?» «Я еще не смотрел», — ответил Хуан. «Но, кажется, мы сели довольно основательно. Что вы намерены делать?» «Не знаю», — сказал Хуан. Ему хотелось увидеть лицо Эрнеста Хортона. Понял ли он, что это сделано нарочно? Но Эрнеста не было видно за нормой. Камила вообще никак не откликнулась на происшествие. Она слишком долго ехала, чтобы теперь торопиться. «Сидите спокойно», — сказал Хуан. Он сел попрямее в наклонившееся кресло и толкнул рычаг двери. Замок щелкнул, но дверь не открылась. Ее заклинило. Хуан встал и открыл дверь ударом ноги. Стал слышен шелест дождя на дороге и в траве. Хуан вылез под дождь и подошел к заду автобуса. Косой дождь холодил ему голову. Машину он посадил на совесть. Теперь без аварийной, а то и трактора ее не вытащить.